О плесунье без грации, которую прихоть столичного разврата возлюбила под именем горничной Люськи, и кончая вверху превосходительной супругой очень видного чиновника, известного своей неподкупной честностью и бедного не по месту, которое он занимал. Супруга очень любила мужа, имела на него большое влияние, но Аристидовых правил его не разделяла и тайком побирала взятки, паче всего на свете трепеща, что муж когда-нибудь и как-нибудь о том прослышит. На этом именно и поймала ее одна из доверенных фактор Шерюлиной. Чиновницы дали крупную взятку за дело, о котором знали заранее, наверное, что она будет бессильно его провести. Затем выждали, когда она профинтит деньги и окажется без гроша. И тут-то приступили. Либо подай немедленно всю сумму, либо будем жаловаться мужу. Перетрусившая дама заметалась по Петербургу в поисках кредита и тотчас же нашла его. Благодетельная рука факторши направила ее к Полине Кондратьевне, а та уж сумела окружить Рубку со всех сторон своей крепкой шелковой сетью. С тех пор чиновница, вот уже который год, получает время от времени от Рюлиной любезно условные предписания и в ответ на них, не смея пикнуть против, садится в карету и скачет, куда велено, с такой исполнительностью, как Ольга, Жозе, Люция и Маша». Случай этот перенесен мной в Петербург из Одессы, где его свидетелем был Дрошевич, но впоследствии я имел наглядные доказательства, что подобный подпольный полусвет бедной львицы имел не одну жертву или жрицу среди дам Петербургского бюро критического круга 1910-1918 годов. Что творилось хотя бы вокруг пресловутой Ольги Штейн, 1923 год. Люция. Видную статную Ярославку Люцию и впрямь на Никольском рынке подхватила одна из агент Шерюлиной ровно через 12 часов после того, как девушка прибыла в Питер на заработки в стае товарок-аравушек из далекого пашихонского захолустья. В чумазой, еще не опомнившейся от железнодорожной тряски и уже ошалевшей от столичного шума и толпы 16-летней девчонки, неуклюжей до того, что больше походила на медведицу в платье, чем на женщину, зоркие глаза опытной сводни угадали скрытую своеобразную красоту. Отправленная нищей семьей в Питер, Лушка Куцулупова, подобно другим белохребетницам, такой кличкой дразнят этих весенних странниц по белым мешкам, которые они несут за плечами, не мечтала найти в столице что-либо лучше поденщицы на черную работу по огородам. Вместо того, к своему изумлению и восторгу, неожиданно очутилась прислугой в уютной вдовьей квартирке на петербургской стороне, у ласковой хозяйки, которая принялась баловать ее, словно дочь родную. Вымыла, вычесала, вычистила, выгладила, принарядила и повезла на смотрины Кадели и Полине Кондратьевне. Те одобрили товар и приказали дрессировать и шлифовать девку дальше. В какие-нибудь 2 месяца из тощей, загорелой, черноногой деревенской навозницы выработалась белокурая, белолицая, пышная девица, настолько привлекательная в наколке и переднике столичной франтихи горничной, что Полина Кондратьевна как увидала Лушку. В этом одеянии так сию же минуту и прикомандировала к своей особе. Замечательно удачно, лучше быть нельзя. Как раз то, что надо для любителей якшаться со всяким сбродом. И Фобель влюбится, и Сморчевский растает, и Панамидзе с ума сойдет. И вот вошла Люция, уже не Лушка, в ласковый вертеп на Сергиевской, якобы служанкой, блаженно недоумевая, что это за удивительный город такой, этот Питер. Ежели в нем подобное золотое житье горничных, то каково же бриллиантово живется госпожам? Ела, пила, фронтила, труда почти никакого, развлечений сколько хочешь». Едет Адель в театр, кататься на острова, выходит на прогулку, Люцию берет с собой провожатый, не житье, а масленица. Восхищенная, переполненная признательностью, девушка смотрела на своих благодетельниц, Адель и Полину Кондратьевну, как на очеловеченные божества какие-то, всемогущие в беспредельной доброте, непогрешимые в беспредельной мудрости. Весь деревенский смысл и пашихонские правила перевернулись в ее одурманенном умишке вверх дном». О темной далекой семье, о тяжком черном труде вспомнила с ужасом и стыдом. Как могла терпеть, губить себя в такой низости? А в госпож уверовала слепо и приковалась к ним собачьей преданностью без рассуждения. Что Полина Кондратьевна с Аделью велят, это значит хорошо. Что запрещают, дурно. Делай, что приказывают, спорить, возражать, ты против них умом не вышла». Доведенную до того градуса восторженного повиновения, что велят убить, не задумавшись, убьет, велят с крыши прыгнуть, прыгнет, ее с величайшей легкостью продали какому-то наезжему нефтянику-армянину. и подвели так ловко, что Лушка, Люция и винить хозяюшек не могла в своем падении,